Россия вперед! Ну а еще что, ну расскажи подробно. Вообще, когда были в России, я был в то время благодарен. Вы же мусульмане, вам же нельзя вот. Я еврей. Я вас всегда именно такими представлял. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Все, геи тоже и лесбиянки тоже. Короче, просто танковали. Помнишь ужасов фильм с названием «Граница»? Здесь кто-то блудник, а кто-то блудница. Мы будем сосать, будем Богу молиться, делиться с хачами награбленным. Сынок, ну зачем наступаешь на грабли? А души славян наркотой отравлены. Сейчас модные пидоры слушают рап. Я сплюнул на сваи, Хабибу дал краба. И похуй совсем, кто кого там оттрахал. Он слушал Би-2, саундтрек фильму «Брат». Фильтру их пиздеж, так мало там правды. Донецк расхуярен ракетами «Град». Органы вырезаны у солдат, монеты в глазницах. Повешен священник Малафья на их лицах. На улицах чересчур обезьян. И нет идеалов, ведь в каждом найдется изъян. Продавал огурцы в Лыткарино, она мне в приоре лекарила. Давай не пизди мне под руку, тварь. Пиздюком на горбушке Щеглов отоваривал. На картриджи и кассеты литр столичный в один присест. Семечками набита барсетка. В нестиранных трусах вторую неделю. Его звали пидором, он называл себя геем. Да мы тоже хуем в жопу умеем. Ни пальцем деланный, ни по Хуану Сомбреро. Бабушка Миша и папа Вера. Я из Улан-Удэ, я удмурт. Забились под шконки урки. Слежимый сырок под шкуркой. Шамбала, ашрам, я на кассе в Ашане. Слышь, командир, это не мой анаща. Все пустое, пустая моя душа. Мы долгие годы себя разрушали. Это теперь все пиздец прошаренные.